привязанной бинтами, тряпками, веревками. Рождественская елка, а не санбат. Да и какой это госпиталь на ветке. Тем не менее, рядом со мной раненый, и обращаться с ним нужно, как с раненым. В данном случае уход состоит в том, чтобы перевернуть его головой вперед. Так удобнее и ему, потому что неверно, не слишком удобно человеку находиться в положении головой вниз. Кровь приливает. Моего опыта, даже такого, как в самодеятельной больничке, не хватает. Здесь даже не самостоятельность, а бездеятельность. Страшно повернуться, тем более перевернуться, тем более с человеком, у которого фактически нет ног. Это фанатик обрубок еще вертелся, культи какие-то. Слава Богу, что я уже насмотрелся на такое, не падаю в обморок, как раньше. Может, это и есть становление. И новое что-то не наблюдал. Как был слабак, так им и остался. Повернуть человека, да еще в такой цирковой ситуации, для меня дело невыполнимое. Хотя если поднапрячься и себя привязать, петля рядом свободная. Видимо, человек из нее выпал по дороге. Думать об этом некогда, влезаю в его петлю. Еще один-два акробатических паса и ледяные ноги соседа уже не напоминают мне о морге. Еще несколько телодвижений, которые кажутся мне довольно ловкими. И товарищ, по несчастью, перевернут в приличное положение мною, потому что сам он как чурка, верти куда хочешь. Хорошо говорить во все стороны, а здесь сантиметр в сторону, и сам загремишь в темноту. Не хочется, очень не хочется. И я обеими руками вцепляюсь в ствол сосны или ели, так и не научился в этом разбираться. Значит, не становление или не полное. Черт с ним, с этим самым становлением. Оставим на потом. Мысли. Кровь бурлит в висках. Только бы удержаться, не свалиться, не заснуть, иначе капут. И кто-то иной будет спасаться в твоей петле. Они здесь все-таки действуют чуть-чуть. Кто-то передал фляжку, можно напиться, и спирт вливается в мою соднящую глотку. Никогда раньше не пил неразбавленный спирт, разбавленный тоже. И вот довелось. Не охмелеть бы, не свалиться, не свалюсь. Не могу позволить себе такого после всего, что было. Ведь кто-то потом приедет из Африки, и этим будет доказано, что путешествие в Африку не сказка про доброго доктора Айболита. Он был... Когда мы въезжаем в город, наступает рассвет. Из темноты выползают носы и скулы, у кого не перевязанные, а те, что перевязанные, как мумии, забальзамированные навечно войной. Словно покойники возвращаются из темноты. Сейчас выяснится, что они впрямь покойники. Их отвяжут от дерева жизни и... А тех, кто сможет подняться сам, положат в госпиталь. Скулы и носы грязно-розового цвета, Не только потому, что занимается облекленький зимний рассвет в моем городе, городе средней полосы, среднем городе, а еще и потому, что мы проезжаем мимо руин маетка профессора Дворянинова. Он давно уже отгорел, но мне кажется, что все равно светится и светит всем в доме. И, может быть, стоит занести этих раненых насчет больнички, в которой оказалось в 4 раза больше спасенных, нежели было на самом деле. И мне кажется, что это не самая большая ложь, фантазия, легенда о том, что я, Владик Пилипченко, ехал в Африку, совсем никто не верит. А между тем было, действительно было. Это без всяких легенд и сказок, и потому с полным правом заканчиваю эту книгу словами. Не ходите, дети, в Африку гулять. Хочется сказать, вообще никуда не ходите, но вряд ли это возможно. О прозе Владимира Тихвинского. Необычная судьба выпала на долю автора этой книги. Его юность началась с немецкого концлагеря для военнопленных, где ему грозила двойная опасность, как человеку с еврейской и цыганской кровью. Гитлер ненавидел оба народа с равновеликой ненавистью. Не прошла бесследно и сталинская кампания борьбы с космополитами безродными, оставила на сердце свои рубцы и раны. Вот почему Владимир Тихвинский ушел из жизни недавно, в самом рассвете творческих сил, успев поставить точку на последнем листе рукописи этой книги. Он был директором Московского театра теней, писал репризы для эстрады. Стала пословицей его знаменитая фраза в исполнении Аркадия Райкина: «Сижу, куру». Но главным делом своей жизни Тихвинский считал свою исповедальную прозу. Человек жизнерадостный, не склонный к нагнетанию меланхолии, он очень тревожился, что не успеет рассказать всю правду о пережитом. Никто не знает, что такое вся правда, но у каждого человека она своя. Поколение Тихвинского воспитывали вдали от религиозных ценностей. Тем значительнее его прочтение Евангелия сквозь опыт всей жизни. Не может укрыться свет на вершине горы. Потому и название одной из частей книги «Свет на горе». Владимир Тихвинский много раз говорил, что это не биография, а судьба. Судьба всегда возвышается над житейскими обстоятельствами. Обстоятельства меняются, а судьба — это внутренний выбор. Он неизменен. Оккупированный Харьков — ад, в котором оказался ребенок. Ад, созданный людьми, выплеснувший наружу все зло, накопленное в их душах. Вдруг выяснилось, что вся прошедшая жизнь была сплетением лжи. Ненависть к классовому врагу, которую учили в школе, обернулась с другой стороной медали. Если можно делить людей по классам, то почему нельзя делить по расам? – «Ни по какому признаку нельзя делить людей. Эта мысль выстрадана всеми героями прозы Тихвинского. Почему одни погибли, другие остались живы? Почему в лагере, где расстреляли каждого второго, он оказался первым? Писатель считал, что погибшие подарили ему свою жизнь, что он живет за них и обязан выполнить какое-то очень важное поручение. Эта мысль сплетена у него с цыганскими поверьями о переселении душ, с древней библейской верой в судьбу, с христианским ощущением жертвенности и подвига. Но он считал себя реалистом, иронизировал над собственной метафизикой, зная, что жизнь мудрее любой доктрины. Любовь к жизни – это тоже дар. Тихвинскому этот дар был отпущен полной мерой. 3 года назад, когда перестройка только начиналась, мы выступали вместе в недавно открывшемся литературном кафе на Сретенке. Тихвинский читал свои вариации к «Песне песни». Вскоре в «Московской правде» появилась гневная заметка корреспондента ТАСС. Писатели обвиняли, что он де сорвал покров целомудрия с библейских текстов. Конечно, это лишь комариный укус, но сколько их было в жизни, нудных, ничего не понимающих в искусстве наставников. Тихвинского привлекает парадоксальность жизни. Он не столько разгадывает ее, сколько удивляется неожиданности поступков. Полицай отчитывает мальчика, пойманного запретной контрабандой. «Ты же пионер», — говорит он, забывшись. Охранник спас пленного от расстрела, просто так пожалел. Пленный при побеге убивает этого охранника. Немцы устроили в Харькове юбилей Тараса Шевченко. В президиуме заседают те же люди, что сидели в президиуме до оккупации. По сложившемуся стереотипу, оккупанты сгоняют людей к месту казни. У Тихвинского неожиданная деталь. Никто не сгонял. Люди сами пришли, не то от любопытства, не то от скуки, не то от страха. Или еще один ужасающий парадокс. Поначалу немцы не конвоировали евреев по пути в концлагерь. Люди сами идут, подчиняясь приказу, и покорно ждут смерти. Все не по прописям и не по схемам жизни. Палач может быть безукоризненно вежлив, сентиментален и добродушен. Герой поначалу покорен, раздавлен и боязлив даже в момент совершения подвига. Человек в прозе Тихвинского неожидан, непредсказуем и почти всегда достоин прощения. Зло наказуемо самой жизнью, потому что жизнь есть добро. Нельзя делить людей, но оккупанты разделили на тех, кто в форме, и на тех, кто в рваных фуфайках. И вот неизбежное. Людей в форме становилось все меньше и меньше, пока они не растворились в море людей в фуфайках. Люди не делятся на господ и рабов, на властителей и подчиненных, на расы и классы, на религии и нации. Люди есть люди, существа загадочные, непредсказуемые в своем падении и величии. Когда-то флорентийцы боялись смотреть на Данте. Им казалось, что на лице автора божественной комедии отблеск ада. Свидетельства всегда потрясают. Свидетелем называют человека, который присутствовал при чем-то чрезвычайно важном, о чем может рассказать только он. Я ни у кого другого не читал и ни от кого не слышал того, что рассказал Тихвинский, потому что у него есть дар свидетельства. Конечно, он свидетель пристрастный, он всегда на стороне человека. Он знает, насколько человек может быть опасен, когда оказывается в ситуации безнаказанности, как немцы в оккупированном Харькове. Он видит склонность человека уверовать в свое превосходство над другими, как это случилось со многими обитателями двора, вдруг ощутившими себя людьми более высокого ранга, чем преследуемые евреи. Но для писателя это лишь слабость человеческая, его уязвимость, даже незащищенность перед лицом мирового зла. На самом же деле нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни господина. Есть человек, который никогда не сможет стать рабом, даже если очень захочет. И свет во тьме светит, и тьма его не объяст. Для Владимира Тихвинского человек — это свет. Он хорошо знает, что такое тьма, потому что изведал все пределы ее могущества и бессилия. Константин Кедров. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2017 года. Читала Саша Жукова.